702. Ноябрь, 15. Ищут здесь и ищут там, ищут в святилищах и в книгах, ищут у людей, знающих что-то, но ищут напрасно вовне, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Так сказал сам. Все внешние поиски оправданы лишь постольку, поскольку помогают выявить внутренний свет. И даже учитель света не в силах помочь, если внутри нет ничего и не к чему приложить. Началом и концом всех исканий является сам человек, понявший, что ничто не принадлежит ему, и что все истинное свое, неотъемлемое никем и ничем, он носит всегда с собою внутри себя. Ведь когда-то придется оставить все вещи земные, и не только их, но даже и тело, и не только земное, но и прочие оболочки, ибо воистину нет ничего своего. Чаша и ее накопления неотъемлемы на всю жизнь и на все будущее. Истинно, вечное достояние человека – сохраняет собой он на все воплощения и во всех мирах, и когда-то будет к ним ко всем иметь доступ, и когда-то увидит все хранящееся в нем от начала времен.